Когда тебя бросила женщина, когда она тебе изменила, когда у тебя рушатся отношения, существует несколько вариантов того, что ты мог бы сделать. Первый вариант, о котором мечтают все, я хочу ее вернуть, я хочу все восстановить. И, скорее всего, ты думаешь об этом варианте. Но если ты сядешь, спокойно подумаешь, все проанализируешь, выключишь эмоции и честно ответишь себе на вопрос, а нужны ли тебе эти отношения, очень возможно, что ты дашь на это отрицательный ответ. И тогда твое рациональное вступит в конфликт с твоим эмоциональным. И здесь все дело в том, насколько большие и крепкие у тебя яйца. Если у тебя маленькие скружопленные яичишки, ты будешь себя обманывать, искать причины, почему все-таки нужно эти отношения сохранить, хотя ты рационально понимаешь, что это не отношения, а пиздец какой-то. И покатишься на своих маленьких скружопленных яичишках по направлению к ней, пытаясь ее вернуть. Что ж, я дам тебе для этого все инструменты. Не мне тебя судить. Но, возможно, в этот момент ты поймешь, что отношения разрушаются не по твоей инициативе, тебе больно, тебе неприятно, ты ревнуешь, ты раздавлен, ты подавлен, тоби пиздец. Но в целом расставание с ней могло бы тебе принести больше пользы. Ты бы мог, наконец, заниматься собой, своими делами, построить бизнес, найти новую работу, накачаться, похудеть, построить семью с более пригодной женщиной, которая не будет ебать тебе голову, хотя сейчас ты даже думать о том, чтобы подручить на другую бабу, не можешь. Но твое рацио тебе подсказывает, что так надо поступить, и твои крепкие гигантские яйца позволяют тебе выкатиться на них в новую светлую жизнь. Если ты попал в такую ситуацию, когда от тебя уходит женщина, с учетом того, что я уже сказал ранее, задай себе вопрос, а зачем она тебе нужна? И ответь на него честно. И если твой ответ приходит только из места ниже полюса, если это твой хуй командует тебе, что она тебе нужна, скорее всего, она тебе нахуй не уперлась. А если ты своей головой полностью понимаешь, что это конфликтная, непригодная для отношений баба, которая лишь сожрет твое время, вернее, ты сам просрешь свое время рядом с ней, или это лишь вопрос времени, когда ты окажешься все равно у разбитого корыта, либо, владея всеми этими знакомыми, ты будешь постоянно вынужден находиться в напряжении, чтобы держать ее при себе, или если ты решил пойти на компромисс, на который любят идти все ребята с микроскопическими яйцами и держать ее рядом с собой, чтобы утешать свое самолюбие, да, ты можешь это сделать при помощи тех инструментов, что я дам. Но задай себе вопрос, ответь на него честно. А даст ли это что-то ценное твоей жизни? Сможешь ли ты идти быстрее к своим целям? Достигать то, что ты хотел достичь? Ведь в 20 лет каждый из нас мечтает о гигантских достижениях, у всех амбиции, планы, уверенность в светлом будущем. Так не лучше ли заняться этим? Потому что даю тебе гарантию рядом с проблемной бабой, либо рядом с бабой, с которой ты занят только тем, чтобы ее вернуть, ты никогда ничего не достигнешь и всегда будешь сраным нищебродом. Зачем она тебе нужна? Есть песня у группы «Мальчишник». Очень классно. Если не слышал, найди в Ютубе и послушай. Зачем она тебе нужна? Ведь жизнь прекрасна и хороша. И все иначе может быть, если ее забыть. Путь к полному, скоростному исцелению от этой бабы, когда ты ее забыл, больше ее не вспоминаешь, несмотря на самую сладкую вагину и пиздатую еблю, и твое ощущение рядом с ней, как в раю, лежит там, где ты полностью примирился с расставанием, отпустил ее и не питаешь ни малейшей надежды ее вернуть. Прямо сейчас выполни упражнение. Если у тебя большие яйца, найди в себе силы забыть ее, пойти дальше, и дальше тебе мой курс даже не нужен. Поставь аудио на паузу и задумайся. Честно ответь себе, даже если ты ее вернешь, будет все, сука, хорошо, или ты будешь дальше задрачиваться, напрягаться, думать, какой закон тебе применить, чтобы завтра она все еще была рядом с тобой. Да нахуя ж нужна такая баба? Женщина должна питать тебе силы. Когда ты приходишь домой, ты должен быть рад, что она тебя напитывает, и не бояться о том, что ее выебут медведи в лесу. А если ты постоянно в напряжении, найди в себе силы сказать себе, нахуй не нужна. Смирись с этим. Если ты по-настоящему с этим смиришься, если ты скажешь себе, да, мне с ней хорошо, да, мне без нее очень плохо, но рядом с ней хорошо не будет. Поэтому прямо сейчас я, признавая это, отпускаю ее на все четыре стороны. Пусть ее выебет Вася, Петя, пусть она нарожает им кучу детей, пусть они ее выебут в групповухе, кончат ей в очко, в ухо, в рот, заберут ее себе. Мне она больше не нужна. Мне было с ней хорошо или не очень хорошо. Теперь мне с ней не по пути. Моя жизнь идет дальше. Удивительное дело. Те, кто принимают такую позицию, уже через три недели смотрят на себя в прошлом, как на долбоеба. Кто? Это я вот по ней тащился? Да ну нахуй. Ой, чур меня, чур. Те, кто эту позицию не принимают, не месяцами, годами могут находиться в состоянии привязанности к одной конкретной пизде. Что тебе сделать, дело твое. В следующих уроках я буду более подробно говорить о возврате женщины, если ты все-таки решил пойти этим путем.